концу августа отец доделал гитару и вручил ее своему будущему зятю. Инструмент оказался одним из лучших произведений Фридриха, и Бутиера каждый вечер садился возле моего намечающегося живота и наигрывал на гитаре сентиментальные и печальные мелодии, объясняя, что теперь играет не только для меня, но и для нашего будущего ребенка, дабы тот родился уже понимающим и любящим музыку. А 18 сентября по радио объявили о начале метрической войны. Японцы высадили на Сахалине свой десант и постреляли в утренние часы тысячи ни о чем не подозревающих русских. Самое страшное заключалось в том, что маньчжуры находились в союзническом договоре с Грецией, и по условиям его страна Лазурного моря на второй день должна была вступить в войну. «Сограждане!» — обратился к своему народу президент в тот же вечер. «Сегодня России объявлена война. Части японской регулярной армии высадились на Сахалине и под прикрытием боевой авиации продвигаются вглубь острова. По условиям японо-греческого договора завтра в войну вступит Греция, и Россия вынуждена будет воевать на два фронта. Я призываю свой народ сохранять спокойствие, бдительность, а также быть верными русской системе измерений. Уже завтра министр обороны выступит с телевизионным обращением и разъяснит условия частичной мобилизации. Я уверен, что мы способны защитить рубежи нашей Родины, обходясь лишь регулярными частями. Но хорошо обученные солдаты и офицеры запаса должны быть готовы прийти на помощь регулярной армии. Дорогие сограждане! В эти тяжелые для всех нас дни призываю вас сохранять мужество и верность русской системе измерений. Вечером 18 сентября из Афин позвонил Димас Аполосис, апельсиновый король и отец Бутиера, и приказал сыну немедля возвращаться на родину. «Я этого не могу сделать», — возражал Бутиера. «У меня здесь беременная жена». «Она тебе вовсе не жена», — кричал в трубку апельсиновый король. «И вообще, тебя посадят в тюрьму в России, как врага». К сожалению, Димас Аполосис был прав. Наши власти дали всем японцам и грекам 48 часов на то, чтобы выехать из России, и предупредили, что все оставшиеся после обусловленного срока могут рассматриваться как лица, сотрудничающие с врагом. За день до окончания ультиматума мы с Бутиеро сидели на крыше нашего дома, тесно прижавшись друг к другу, как будто нам было холодно, а вовсе не стоял теплый осенний вечер. «Они посадят тебя», — говорила я и целовала своего грека в подбородок. «Уезжай!» «Если я уеду, то они будут говорить, что ты родила ребенка от врага. Я не смогу тебе помочь», — отвечал Бутиера. «Наш ребенок будет здесь отверженным. Поедем со мною». «В Греции будет то же самое», — возразила я, — «и потом тебя призовут в армию, и ты будешь стрелять в моих соотечественников». «Я не смогу этого делать». «Тогда тебя самого расстреляют за дезертирство». «Что же делать?» — спросил Бутиера растерянно. «Не знаю», — ответила я. Мы сидели на крыше дома и смотрели на уходящее за высотные дома солнце. Его огромный, огненно-красный диск казался мне столь печальным, столь символичной была его огненность, что я вдруг почувствовала всю обреченность, всю чудовищность нашей ситуации. Казалось, и Бутиера думал о том же. Он еще крепче обнял меня, затем что-то хотел спросить, но прервался уже на вдохе. Я увидела в его глазах безмерную тоску, какой еще никогда не замечала в человеческих глазах. — Ты меня любишь? — спросил Бутиера очень тихо. — Ах! — кивнула я. — Закрой глаза! — попросил он. Дело в том, что я очень его любила и очень доверяла. Но вместе с тем я до конца не знала, что таит в себе темперамент гитариста Бутиера Аполлосиса, грека и испанца, сына Димаса Аполлосиса. В конце концов, мы были знакомы всего 2,5 месяца. Я закрыла глаза, как он просил, и вжалась в его огромное плечо. Плечо вибрировало, как будто Бутиера напряг мышцы, чтобы я ощутила его силу, чтобы могла спрятаться за нее и ничего не бояться.